Глава 26. Досадные пустяки. Подходящий садик для Тиё мне удалось отыскать очень быстро, и это была настоящая удача. По соседству с нами жил талантливый педагог, интересовавшийся современными методиками обучения детей младшего возраста. Они с женой открыли у себя дома детский сад, и мне повезло отдать туда мою дочурку. По-японски Тиё не говорила, но, к счастью, в ее группе оказались двое детей американского миссионера. Они хорошо говорили на обоих языках. Так родившиеся в Японии американцы любезно сделались переводчиками для маленькой японки, родившейся в Америке. Этот международный союз оставил по себе, по крайней мере, с одной стороны, благодарную долгую память о дружбе. А вот с учебой Ханана возникли трудности. Память о радостном времени, некогда проведенном в токийской школе, побудила меня выбирать среди школ при миссиях. Однако, присмотревшись к ним повнимательнее, я заключила, что хотя атмосфера в этих школах бесспорно благожелательнее, по уровню образования государственным они все-таки не соперницы. Словом, я выбрала для Ханана государственную школу. Ее директор считался одним из лучших в Токио, вдобавок она, к счастью, располагалась неподалеку от нашего дома. Да и родственники Мацуо, я это знала точно, одобрили бы такой выбор. Японский язык Ханана знала плоховато. А вот в литературе, истории и традициях Японии разбиралась не хуже ровесников, и первый класс явно переросла. Власти не знали, как с ней быть, ведь правила в Японии достаточно строги. Жизнь общественная все еще движется по накатанной колее. И в мелких чиновниках настолько сильна былая феодальная гордость нерушимой верностью букве закона, что малейшая попытка заставить их отступить от сложившихся обычаев приводит их в крайнее замешательство. Снова и снова я с замиранием сердца слышала, что ни в одном классе не находится места для Ханана, однако упорно отказывалась сдаваться. Я стояла на своем, доказывала, что раз Япония считает детей, родившихся за границей, своими гражданами, и в ней действует закон о всеобщем обязательном образовании, следовательно, что-нибудь можно придумать. Словом, пришлось потрудиться. Меня преследовало ощущение, будто день за днем моего ребенка все теснее опутывает нитями бюрократии, но, наконец, Ханана приняли в третий класс, а мне, безмолвной зрительнице с блокнотом, разрешили сидеть в дальнем конце кабинета. Никогда не забуду те первые дни. Ханана была девочка сообразительная, наблюдательная, уже знала истории, которые проходят в третьем классе, но иероглифы не читала и объяснения учителя понимала плохо. Снова и снова я замечала, как лицо ее оживляется, но в следующий миг выражение пристального внимания сменяется недоумением, а там и полнейшей тоской. И каждый вечер наш дом превращался в учебный класс. Я проходила с Хананой сегодняшние уроки, переводила и объясняла ей по-английски. В свободное время, даже за едой, мы играли в игры, в которых можно использовать только самые распространенные слова. И Ханана, едва заслышав, что Таки возле двери кухни торгуется с продавцами, неизменно была тут как тут. И все-таки, на мой взгляд, полезнее всего для нее оказалась школьная площадка для игр. Там она вызывала у всех приятное любопытство. Ханана принимала участие во всех играх, бегала, жестикулировала, болтала по-японски, веселилась и при этом десятками накрепко запоминала слова, которые позволяли ей выражать мысли без помощи переводчика. Я неизменно посылала отчеты дяде Атане. И в целом мне нравились исследовательские визиты родни. Но необходимость спрашиваться у семейного совета, прежде чем принять решение или изменить даже самую малость в нашем обиходе, раздражала меня, а порой и оказывалась бессмысленной. Что за нелепость? Для проформы уточнять у семейного совета, какой из двух предметов выбрать для Ханана. Хотя никто из родственников не знал и не удосуживался выяснить, чему и как она раньше училась. Но при этом все они считали, что девочке ни к чему тратить время ни на тот, ни на другой предмет. Но я соблюдала формальности до мелочей. И по прошествии времени визиты родни сделались реже и дружелюбнее, а на вопросы мои отвечали «поступайте, как знаете». Когда Ханана овладела японским до такой степени, что могла разбирать иероглифы на уличных вывесках, слушать и понимать разговоры о себе, я перестала ходить в школу и переключила внимание на хозяйство. И обнаружила немало трудностей. Некоторые казались пустяшными. Почти незаметными, но все же они раздражали, как укусы мошек. Например, я посчитала, что детям будет лучше носить американскую одежду. Ее у них было много, и в прогрессивных японских семьях дети одевались именно так, за исключением торжественных случаев. С наступлением холодов я надевала на девочек теплое белье и шерстяные чулки, поскольку каждый школьный кабинет обогревали всего-навсего две угольные печурки. Но невзирая на всю мою заботу, ее однажды вернулась домой простуженная. Следующее утро выдалось промозглым. У меня не хватило духу лишить ее величайшего удовольствия, но о том, чтобы подвергать дочь опасности разболеться еще пуще, не могло быть и речи. Что было делать? Вдруг меня осенило. У Тиё было мягкое шерстяное пальтишко, целиком закрывавшее платье. Я надела на дочку пальто, застегнула его на все пуговицы и, наказав не снимать его, отправила ее в садик. Но меня мучила совесть. В Японии при входе в дом принято разуваться, снимать верхнюю одежду и головной убор. И Тиё, конечно же, поступит неучтиво, если в садике останется в пальто, как если бы это была шляпка. Но я догадывалась, что воспитатель примет ее прелестное красное пальтишко с кружевными манжетами и воротничком за иностранное платье, не теплее обычной одежды. Подумать только, я воспользовалась невежеством воспитателя, пошла на обман. Я вспомнила Киссимбодзин и подумала, что, наверное, в сердце каждой матери таится демоница. Я со вздохом поднялась на ноги и принялась собираться. Подошла к зеркалу сделать прическу и замерла с пристыженным смешком. На миг меня охватило суеверное сомнение. Что если в отражении я увижу тень лжи в моей душе? Я отправилась прямиком в ближайшую лавку и купила ткани на хифу. Просторную, но приличную и элегантную домашнюю накидку на кимоно. Зимой ее подбивают похожим на паутинку шелковым волокном из опустевших коконов. В Японии нет одежды теплее и легче. Мы с Таки и Судзу весь день провели за шитьем, и наутро Тиё благополучно отправилась в садик в хифу поверх американского платья. После этого случая я и решила заменить американскую одежду дочек на японскую. В цепи моих воспоминаний о том, как мы обживались в Японии, есть еще одно звено, не такое печальное. Когда берут рикшу, то принято, чтобы первым ехал более уважаемый человек, то есть родитель впереди, ребенок сзади. Но я все время тревожилась, что с моими маленькими непоседами что-нибудь случится, и отправляла их обеих в рикши впереди себя. Однажды мы ехали по оживленной улице, и я заметила, что Ханана выглянула из рикши и лихорадочно машет мне. Выпрямляется едва ли не в полный рост, лишь бы привлечь мое внимание к столику и двум бамбуковым стульям в витрине лавки. Девочки умоляли меня купить их, но о том, чтобы принести их в наш очаровательный домик, не могло быть и речи. Ножки стульев испортят мягкие татами, да и чужеземная мебель в японской комнате выглядит неэстетично. Но дети такими глазами смотрели на эти стулья, что я все-таки их купила и велела прибить к ножкам ровненькие дощечки, чтобы не повредить пол. На завтра стулья должны были привезти. Рано утром я отправилась за покупками и вернулась домой к полудню. Каково же было мое удивление, когда я вошла в гостиную и увидела посередине комнаты бамбуковый стол, по бокам от него стулья, на одном сидела Ханана, на другом Тиё. Ни книг, ни игрушек при них не было. Судзу сказала, они просидели так час, время от времени менялись местами, но в целом сидели смирно и тихонько беседовали. «Что вы такое тут делаете, дети?» — спросила я. «Почему вы сидите так тихо?» «Ничего. Просто отдыхаем», — ответила Ханана. Чуть погодя, Тиё сказала. «У бабушки стулья мягкие, а у этого край бугристый. Ханана, давай опять поменяемся местами?» Потом возник вопрос с постельным бельем. Гордость японской хозяйки, чтобы подушки были не только красивые и изящные, но и подходящие. Матушка передала нам с Таки достаточно шелка и льна для детских постелей. На белье Ханана, под стать ее цветочному имени, был узор из цветов четырех времен года. Тут и там темно-розовую ткань испещряли разноцветные бутончики. На постельном белье Тиё, а имя ее значит «тысячи лет», по синему небу летели белые аисты и плыли облака. Таки и Судзу несколько дней шили подушки, а когда они были готовы, Судзу постелила девочкам рядом. Я сказала, что сама уложу дочек, а служанок отпустила на уличную ярмарку, которую открыли возле храма неподалеку. Я принялась раздевать дочек, но тут ко мне заглянули подруги, и я оставила детей готовиться ко сну самостоятельно. Подруги засиделись допоздна. Я слышала, как возвратились Таки и Судзу, и вскоре из детской донесся гомон. Голос Ханана произнес громко и четко по-английски. «Это нечестно, не надо! Это нечестно!» Затем что-то забормотали по-японски. Жалобно, сонно, тихий шелест, негромкое. «Простите, что вас потревожило, досточтимое. Спокойной ночи!» Скрипнула раздвижная дверь, зашептали, и тишина. Как только гости ушли, я поспешила в детскую. Девочки крепко спали. Я дождалась Судзу, она ходила запирать ворота, и выяснила, что случилось. Верная Таки по возвращении заглянула к детям, проверить, все ли благополучно, и увидела, что цветок в чужих краях спит под одеялом с летящими журавлями, а девочка, чье имя означает «долголетие», мирно дремлет под цветами четырех времен года. Выработавшаяся у Таки за всю жизнь привычка к порядку пришла на помощь и вынудила исправить путаницу. Таки рывком сдернула с Ханана одеяло, подняла ее сильными руками, поставила перепуганного ребенка на ноги, подхватила Тиё, плюхнула ее на постель Ханана, бормоча непрестанно. «Маленькие невежды, маленькие невежды! Не обращая внимания на негодующие протесты Ханана, уверявший, что они с сестрой намеренно поменялись постелями просто так, Таки уложила Ханана, накрыла одеялом, вежливо поклонилась, пожелала спокойной ночи, тихонько задвинула двери и удалилась бесшумно, точно боясь разбудить спящего ребенка. «Годы идут, а Таки все не меняется», — думала я со смехом, ложась в постель. Тем, кто считает, что японки непременно кроткие, впору расширить круг знакомств. Но кое над чем я никогда не смеялась, а именно над потайной частью жизни моих детей, которую я видела лишь украдкой. Ханана всегда мужественно, не жалуясь, сносила маленькие неприятности, которые не исправить. И так была занята своей новой жизнью, так глубоко интересовалась ей, что я и не догадывалась. В глубине души она тоскует по прежнему дому. В наш сад было два пути. Один через дом, другой через невысокую живую изгородь на тропинке, что вела от деревянных ворот к двери кухни. Однажды я у самого дома попала под проливной дождь и вымокла до нитки. И вместо того, чтобы пойти через большие ворота, юркнула в деревянную калитку и пробежала по каменной садовой дорожке к крыльцу. Оставила сандалии на ступеньках и поспешила к себе, как вдруг услышала голоса дочерей. «Бабушкино кресло всегда стояло вот тут, в тени на веранде», — говорила Ханана. «А вот под этим деревом висел гамак, где ты спала днем. Папа однажды чуть было не сел на тебя. А на этой широкой тропинке из камня мы 4 июля всегда запускали шутихи. А это подъемный мостик. А сюда Клара ходила кормить цыплят. Все именно так и было. Тиё, ведь я сама это нарисовала, чтобы ты больше никогда не забыла. Только маме не говори, она огорчится. А она ведь единственное дорогое, что у нас осталось. Всех остальных больше нет, Тиё, и мы никогда уже их не увидим. Ничего не поделаешь, придется смириться. Но ты не должна забывать. Никогда-пренекогда, что там живет наша любовь. Теперь давай споем». Они встали, взялись за руки и уверенно завели звонкими голосами: «Моя страна о тебе». Я тихонько расплакалась, расхаживая по соседней комнате и вспоминая те вьюнки, которые пересадили на чужую почву. Правильно ли, не спросясь, сажать маленький цветок в саду любви и счастья, из которого его, быть может, вскоре вырвут ради нового начала в другой земле, начало, которое, быть может, воспрепятствует его росту? Эта другая земля, возможно, дарует ему и силы, и вдохновение, но стоит ли оно того? Ах, стоит ли оно того?